Глава 14. «Ты поцеловала его?» — спросила Джада приглушенным голосом из-за двери ванной. «Когда я вчера уходила от вас, то думала, что вы просто, не знаю, продолжите спорить, флиртовать. Ты снова превзошла мои ожидания». Стоя перед зеркалом, я пыталась подтянуть лиф заимствованного платья. Но в тот момент, когда нечаянно отпустила его, оно соскользнуло вниз, открыв мою декольте для взглядов всех желающих бесплатного просмотра. Я вздохнула, сдаваясь. Белое платье также было немного тесновато в бедрах, но оно было идеальной длины и подходило ко всему остальному. Это было важно, так как Джада угрожала затащить меня на финальную церемонию, чтобы я не надела. Протянув руку за спину, я собрала волосы и распустила густые пряди по обнаженным плечам. Неплохо. Это скрывало мою руку. Она почти зажила, и это было чертовски подозрительно. Плюс волосы вроде как прикрывали область груди. Вроде. «Тринити?» Я зажмурилась, вероятно, размазывая тушь, которую украла из комнаты Джады. Огромная часть меня жалела, что я все рассказала, но с кем-то нужно было поделиться. Я бы взорвалась, если бы не сказала Джаде. «Да, поцеловала его», — сказала я, открыв глаза и потянувшись за тюбиком персиковой помады. «И он поцеловал тебя в ответ?» — спросила она. «Не знаю». Я сняла колпачок. Последовала пауза. «Как ты можешь этого не знать, Трин?» «Ну, сначала показалось, что он это сделал. Но теперь, чем больше я об этом думаю, тем больше не уверена». Я нанесла помаду и сжала губы. Это был быстрый поцелуй. Слишком короткий, но я все еще могла вспомнить ощущение его губ на моих. И он как бы оттолкнул меня. Последовал долгий момент тишины. «Он что-нибудь сказал?» «Нет». Я снова вздохнула, чувствуя смущение, стыд и злость, что на самом деле было не очень хорошим сочетанием. Я не видела Зейна со вчерашнего дня. Мои клинки и солнцезащитные очки, оставленные в тренировочной комнате, волшебным образом появились этим утром на кухонном островке. Их вернул либо Зейн, либо Миша. «Не знаю, что сказать», — наконец произнесла Джада. «Такая же история». Я открыла дверь в ванной. «Как я выгляжу?» «Потрясающе!» Джада была единственной, кто выглядел сногсшибательно. На ней было белое греческое платье с золотой лентой, повязанной вокруг тонкой талии. «Достаточно хорошо, чтобы поцеловать тебя в ответ». Я медленно моргнула, глядя на нее. «Может, вы, ребята, перестанете говорить о поцелуях?» Задыхаясь, я обошла Джаду и увидела Мишу, сидящего на краю моей кровати, одетого в черные льняные брюки и подходящую рубашку без рукавов в стиле туники. «Как давно ты здесь?» «Достаточно, чтобы понять, почему ты выбежала из тренировочного зала с пылающим лицом». «Ненавижу тебя», — пробормотала я, скрестив руки на груди. «Возможно, тебе не стоит этого делать», — посоветовала Джада, глядя на мою грудь. «Ты порвешь шов или два». Закатив глаза, я развела руки. «Ненавижу вас обоих». «Мы не из тех, кто бегает вокруг и случайно целуется с парнями», — заметил Миша. «Я тоже нет». «Послушай, это не то же самое, что с Клеем», — сказала Джада, защищая меня. «Она не вышвырнула Зейна из окна после этого». Я открыла рот, но тут же его захлопнула. Ну, я вроде пнула его несколько раз перед поцелуем. Брови Миши приподнялись. «Почему ты такая жестокая?» Я подняла руки, затем опустила. «Мне нужна серьезная помощь». Все еще сидя на моей кровати, Миша мрачно кивнул. «Но вы, ребята, не понимаете», — сказала я, чувствуя себя невероятно плаксивой, когда посмотрела на Джаду. «У тебя есть Тай», — потом повернулась к Мише. «И ты начинаешь что-то с Алиной. У Тиери есть Мэтью. Знаю, ты считаешь Зейна плохим парнем», — сказала я Мише. «Но я так не думаю и просто хочу... Просто хочу хотя бы немного того же. Я хочу...» «Ты оружие, Тринити». «Чего?» тихо спросила Джада. «Ничего», — я покачала головой. «Не пора ли нам идти?» «Нет, постой». Джада преградила мне путь, превратившись в непоколебимую силу. «Чего ты хочешь?» «Меня учили сражаться, убивать, когда это необходимо», — У меня была благодать, мощное оружие, которое могло уничтожать демонов, стражей и все, что между ними. Я была оружием с рождения, и очень немногие вещи пугали меня. Но у меня не хватало смелости сказать то, чего мне хотелось. А хотелось быть нужной для чего-то другого, кроме того, для чего меня родили. Миша поднялся с кровати, положив руку мне на плечи. «Пойдем, иначе мы опоздаем». На мгновение я подумала, что Джада не смягчится, но она кивнула и повернулась, грациозно взмахнув юбками. Выведя меня из комнаты, Миша остановил нас на верхней площадке лестницы, и я приготовилась к масштабной лекции. Когда он заговорил, его голос был шепотом у моего уха. «Я знаю, чего ты хочешь», — сказал он, прижимая меня к себе. «Ты хочешь быть желанной, и в этом нет ничего плохого, Трин. Ни капли плохого». В большом зале был дух. Я знала, что он определенно не был в команде живых и дышащих, потому что его тело мерцало. И хотя дух стоял прямо за Дезом и Николаем, они не знали о нем, несколько раз толкнув свои стулья прямо через него. Дез и Николай сидели напротив нас, на противоположной стороне широкого стола. Стул по другую сторону от Николая пустовал, и если бы у меня была хоть малейшая надежда, что Зейн появится, а ее не было, я была бы разочарована. Он не придет на церемонию. Не то чтобы я была удивлена. Зейн сказал, что подобные тусовки не в его вкусе. А если он узнал о моем появлении, его нельзя было винить за то, что он был где угодно, только не здесь. Я чувствовала себя такой идиоткой. Идиоткой, которая не чувствует личных границ. Сделав глубокий вдох, я сказала себе, что это не имеет значения. Стражи из Вашингтона уедут завтра. Уедут с помощью, в которой они нуждались. Утром все вернется на круги своя, по крайней мере, насколько это возможно. Но с отъездом Зейна я перестану хотеть того, чего не могу иметь. Пока я теребила край салфетки, мой взгляд снова переместился на духа. Он все еще стоял позади Деза и Николая, будто был частью их разговора. Это было так странно. Было смутное ощущение чего-то знакомого в нем, но я никогда раньше не видела этого пожилого человека. Связан ли он как-то с Дезом и Николаем? Или это кто-то другой? В любом случае, пока я осторожно наблюдала, понимая, что дух определенно перешел на другую сторону. У него был золотистый оттенок кожи, и если бы не это мерцание, он выглядел бы как человек. Вот почему своими глазами я часто принимала духов за живых, дышащих людей. Дух — красивый мужчина с копной рыжевато-светлых волос, которые напомнили мне льва. Он был крупным и широкоплечим. Если бы он был жив, то наверняка привлек бы внимание всех присутствующих. Был ли он стражем? Возможно. Я уже видела несколько духов стражей раньше. Кто-то засмеялся. Оторвав взгляд от духа, я посмотрела на главу стола. Тиери с кем-то встречался, так что его место пустовало. Мэтью сидел рядом с Джадой и ее матерью. Его рыжеватые волосы казались огненным ореолом в ярком свете зала. Я снова взглянула на духа. Он смотрел на вход, нахмурив брови. «На что ты все время смотришь, Тринити?» — спросил Дес. «Вот черт. Очевидно, я не была такой незаметной, как думала. Пришлось улыбнуться. Неизвестно, посвятил ли Николай или Зейн во всю эту историю «Тринити видит мертвецов» Деза. «Ничего, просто задумалась». Он приподнял бровь. «Неужели ужин такой скучный?» Я поджала губы. «Поверишь, если я скажу «нет»?» Дес усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Ни на йоту». Ухмыляясь, я взглянула на сцену. Тиери уже произнес свою речь, в которой рассказал о навыках и успехах стражей, прошедших Акаладу. Нам предстояло выслушать еще выступления тренеров, а затем планировались танцы. Миша положил руку на спинку моего стула и наклонился ко мне, опустив подбородок. «На что ты смотришь?» — прошептал он. Я опустила взгляд. «Ты не захочешь этого знать». «Призрак? Арахис?» Я покачала головой. На мгновение он замолчал. «Дух?» «Ага». «Интересно». пробормотал Миша, глядя туда, где до этого был дух. «Теперь он исчез. Что за...» Осматривая большую ярко освещенную комнату и отделанные мрамором кремовые стены, я, наконец, заметила духа в самом центре. Воспользовавшись возможностью отвлечься, отодвинула стул. «Я сейчас вернусь». Миша вцепился в подлокотники, собираясь встать. Пришлось его остановить. «Тебе не нужно идти», — сказала я, зная, что Десс и Николай наблюдают за нами. «Мне нужно в уборную». На лице Миши мелькнуло сомнение, но он остался на месте, зная, что если сейчас последует за мной, это будет выглядеть очень странно. Я ухмыльнулась, представляя череду проклятий, которые он сейчас наверняка придумывал, затем кивнула двум стражам напротив. Пришлось быть осторожной, чтобы не наткнуться на столы, через которые пролетел дух. Проходя мимо двух воинов, ожидающих у дверей, я ускорила шаг. Выйдя в более мягко освещенный коридор, посмотрела в обе стороны. Здесь были люди, болтающие небольшими группами. Спустя несколько мгновений я снова увидела духа в конце коридора, у дверей, ведущих в сад. Секунду спустя он проплыл сквозь них. Придерживая юбку платья, чтобы не споткнуться, я прошла по коридору и остановилась у дверей. Сад освещался только теплыми гирляндами и факелами. Что может быть хуже для моего зрения, чем очень яркая комната? Только минимум света или вообще его отсутствие. Я вздохнула, открыла дверь бедром и вышла на веранду в теплый июньский воздух. Мои шаги были осторожными. Я помнила, что там была лестница, а мое восприятие глубины ночью было не самым лучшим. Я медленно спустилась на мощенную дорожку. Было очень тихо, и я задавалась вопросом, смогу ли вообще увидеть здесь духа. Миновав, как мне показалось, несколько пустых скамеек, я пошла по изгибу дорожки и была удивлена, когда обнаружила, что она выходит на открытую площадку, хорошо освещенную несколькими старомодными фонарями. В центре стояла статуя боевого ангела. Одной рукой он высоко держал меч, в другой сжимал голову демона. Я обошла статую и резко остановилась, заметив духа с другой стороны. Мое сердце слегка подпрыгнуло, как и всегда, когда я была так близко к призраку или духу, независимо от того, сколько раз это случалось. Дух смотрел на статую. Теперь, когда мы были ближе, я не могла отделаться от ощущения, что эти черты лица были мне знакомы. Может быть, приходилось видеть его раньше, когда он был жив. Отпустив юбку платья, я огляделась. Было тихо, но это не означало, что мы были одни. Я прикусила ноготь большого пальца. Любопытство привело меня в состояние безрассудства. Я проигнорировала то, как скрутило мой желудок. Это была странная и непонятная реакция. Пришлось отбросить это ощущение в сторону, чтобы вернуться к нему позже. «Привет», — сказал дух. Вздрогнув, я сделала шаг назад. Дух повернулся ко мне и стал прозрачным от пояса и ниже. Я почувствовала, как мои глаза расширились. «Ты знаешь, что я тебя вижу?» «Почему тебя это удивляет?» «Потому что ты мертв», — предположила я. Одна сторона его губ изогнулась в полуулыбке, от которой у меня по рукам побежали мурашки. «Да, но я не первый дух, которого ты видишь». «Нет», — сказала я. «Ты даже не в пятерке. Откуда ты это знаешь?» Дух мгновение изучал меня. «Просто знаю». «Это расплывчатый ответ», — сказала я. «Как насчет вопроса? Ты перешел на другую сторону, верно?» Когда он кивнул, я обхватила себя руками за талию, защищаясь от прохладного ветерка, гуляющего по саду. «Но ты вернулся?» «Да». Я ждала, что он пояснит сказанное, но этого не случилось, и мне пришлось подтолкнуть его. «Почему ты вернулся?» Слабая улыбка исчезла, когда он посмотрел на статую. «Я хотел увидеть». Мои брови сошлись вместе. «Увидеть что?» Прошло несколько мгновений, прежде чем он сказал: «Как сильно я облажался». Понимание промелькнуло во мне. Этот дух вернулся, потому что он сожалел о чем-то сделанном или сказанном. Я могла бы помочь ему. «Ты страж, не так ли?» — спросила я. Дух кивнул. «А ты не страж». «Верно». Он посмотрел на меня сверху вниз, его лицо стало почти прозрачным. «Я знаю, кто ты». Пораженная этим заявлением, я на несколько мгновений потеряла дар речи. Это было впервые, когда дух или призрак знал, кто я такая. Может, он жил здесь, когда я была младше? Знаешь, смерть делает некоторые вещи намного понятнее, в то время как другие вещи не очень. Дух повернулся ко мне, черты его лица стали четче и острее. Теперь я знаю, почему вернулся прямо сейчас, в этот момент. Дрожь пробежала по моему позвоночнику. Забавно, что судьба может исправить сама себя, несмотря ни на что. Не так ли? Ладно. Это был мой самый странный разговор с духом. Но самый странный — тот, что Арахис подслушал в кабинете Тьерри. Прежде чем я успела спросить духа, что он имел в виду, на его лице внезапно отразилась такая глубокая печаль, что я почувствовала ее у себя в груди. Секунду спустя он растворился в воздухе. Мои брови поднялись, когда ветерок подхватил прядь моих волос и бросил ее на лицо. Я ждала. Дух не появлялся. Нахмурившись, я развела руками. «Почему ты исчез?» «Не понимаю, как кто-то мог захотеть исчезнуть от тебя».